Я вдова. У меня прекрасные средства, и я доставляю себе удовольствие собирать у себя кружок хороших знакомых. Вы встретите у меня СТА, и она назвала нескольких громких титулованных фамилий, принадлежащих людям, занимавшим очень видное официальное и общественное положение. Я ответил уклончиво, что постараюсь исполнить ее желание, но обещать, наверное, не могу, так как очень занят и не имею времени бывать даже у своих старых знакомых. «Я все-таки буду надеяться», — сказала Гулак Артемовская, — «и никаких отговорок не принимаю». На этом мы расстались. Я, конечно, не поехал к совершенно незнакомой мне даме и думал, что она поймет мой вежливый отказ. Но через неделю она явилась вновь. И, подойдя решительными шагами к моему столу, заявила, что пришла требовать у меня объяснений, по какому праву я ее оскорбляю, не потому ли, что она одинокая женщина и что за нее некому заступиться. Она сказала своим друзьям, что я у нее буду, и ждала меня целую неделю, никак не ожидая от меня, человека, как ей казалось, воспитанного, такого явного пренебрежения, ставящего ее в крайне фальшивое положение перед ее друзьями. На эту наивную выходку я отвечал указанием на то, что камера прокурора не место для объяснений по поводу светских визитов, и что если я в первый раз не отказал ей категорически, то после настоящего разговора прямо заявляю ей, что быть у нее вовсе не намерен. Тогда, надувая губки, как маленький обиженный ребенок, она начала меня просить не сердиться и понять ее положение, которое очень неловко после того, как она наговорила своим друзьям, что я у нее буду, но что я все это могу изгладить, если дам ей свою фотографическую карточку с надписью. «Извините меня», — сказал я ей, — «я карточки даю только своим друзьям». «Ну так будемте друзьями», — кокетливо сказала она. «Сударня, я очень занят». «Ах, какой вы несносный! Ну, так дайте мне, по крайней мере, вашу простую визитную карточку». «Зачем же это?» «Я загну уголок и скажу друзьям с выражением сожаления, что вы были и не застали меня дома». «Зачем же мне содействовать такому обману? Простите меня, я занят». Она ушла, презрительно пожав плечами. Осенью 1878 года мне пришлось уже в качестве председателя окружного суда заседать по двум выдающимся делам — француженке-гувернантке Маргариты Жюжан и этой самой Гулак Артемовской. Оказалось, что моя изящная посетительница осенью 1875 года познакомилась через одного писателя с богатым купцом Николаем Пастуховым и, пользуясь его слабохарактерностью и влюбленностью, выиграла у него, как это доказывали наследники его записями в его денежных книгах, свыше 160 тысяч рублей в дурачки. А затем, когда он умер, составила от его имени на свое подложных векселей на 58 тысяч, утверждая, что будто бы эти векселя были ей выданы еще Пастуховым по расчетам с нею, что, однако, опровергалось точно установленным балансом его состояния. Гулак Артемовская в подтверждении своей порядочности ссылалась при следствии на разных высокопоставленных лиц, которые ее посещали и дали самые лестные о ней отзывы в своих письменных заявлениях судебному следователю. Одно из них даже взяло ее на поруки во время предварительного следствия. Когда дело поступило в суд, этот самый сановник пришел ко мне выражать свое негодование на судебного следователя Русинова, доказывая, что все это дело есть гнусная интрига против беззащитной и ни в чем не повинной женщины. Я приказал подать дело и дал ему прочесть обвинительный акт, составленный очень обстоятельно. По мере чтения выражения восторженного отношения к неповинной женщине и вызываемого делом негодования заменялось у читавшего выражением замешательства и даже испуга. По окончании чтения мой посетитель совершенно неожиданно заявил мне, что не желает более иметь такую женщину на поруках, и просил моего указания, как освободиться от своего поручительства. Дня через два.